мать ебаная. Алло. Да. Ты на кого там ругаешься, Варя? На кого нужно? Ну говори давай, вдруг я помогу. Нет у меня помощников. А что, родственники что ли опять пришли? А? Родственники что ли опять что накосячили? Да ничего, господи, нет никаких родственников. А что ты ругаешься там сама с собой? Расскажи, может я помогу. Не сама с собой, а... А с кем? В окно ругалась. А что случилось там? Да ничего, господи, буду я всякую мелочь докладывать. Ну расскажи, интересно, конечно. Кто там под окном, что ли, пьяный или что? Да нету пьяных. А что, мотоцикл опять там мешал тебе? Все на месте. И мотоцикл, и машина, все на месте. Ну а на кого в окно-то ругалась? Я пойду сейчас выйду, разберусь, расскажи. А кто говорит, с кем я разговариваю? Да это Дима. Что за Дима? Ну, я друг из 218-й. А, ну и что? Я хочу вам помочь. Кто там в окно на вас бузит? Да там насчет голубей, господи, будешь размениваться. Да не, нормально, я выйду. Ну, мужик ругает, чтоб голубей не кормила. А ты что, прям их это, ну, прям они у тебя на подоконник, что ли, приземляются? Редко приземляются. Там на подоконнике жранья нету. А ты им куда кидаешь, под окно с третьего этажа или что? На дорогу кидаю. И они что, там все прям кучей собираются, да? Да. А кто ругается? Ну, кто ругается? Кому не нравится, что кидает, тот и ругается. Ну, соседи, что ли, или прохожие случайные, Валя? Жители нашего дома. Да, они мне тоже говорили насчет этого. Соседка с пятого этажа говорит, надо с этой чокнутой что-то делать из 224-й. Что, ее куски по пизде, что ли, бьют? Ну, она говорит, уже старая, с ума сошла, уже и родственники к ней не приходят. Она вот Игорю жаловалась. Вот, говорит, да пусть, там, пусть жалуется, мандавошка хуева. Да, она говорит, вот тут, блядь, засрала весь подъезд, то собаку не была, все стены засрала, то сейчас, говорит, голубей развела, говорит, вообще ебнула. Не пиздец, у меня сроду ни одной собаки не было. Ну или, не, ну у тебя же кто-то жил там, нет? Она говорила, с пятого Чего? Этажа. У тебя какая-то живность раньше была в квартире, живность? Сроду не было. Не было? Значит, она что, напиздила нам, получается? Кошка только одна была, и все. Вот она говорит, что у нее, короче, знаешь, что она за спиной про тебя говорит? Что, короче, от твоей двери вонючий стоит на весь подъезд, прикинь, Валь. Да, а ты бы сказал, твоей пиздой воняет, а ты не чувствуешь, что из пизды запах с твоей идет. Ну да, в следующий раз так и скажу, на самом деле. Они да, просто... у меня, чего у меня, блядь, может вонять-то? Книжки, что ли, воняют? Ну она говорит, что ты нечистоплотная, что ты там не моешься, плохо одеваешься. Вот она нам с Игорем жаловалась. Блять, у меня знаешь сколько платьев? Некуда девать, блять. Ну она говорит, что ты в одном и том же выходишь. Вот мы-то на лавке сидели, мотоцикл настраивали с Игорем. Она подошла и жалуется. Говорит, что она никому не нужна, в тряпье ходит, в одних ошметках. А у нее за ее пиздой очередь стоит. Вот моя пизда никому не нужна, у нее очередь. А к проституткам всегда очередь. Ну да, согласен. Вот, и вот она постоянно на тебя наговаривает. Хотела совет собирать еще в прошлом году. Да хуй с ней, пусть куда хочет идет, никого я не боюсь. Вот. А еще она рассказывала, что раз видела, что ты по помойкам побираешься, это правда, Валь? А что там может быть на помойке-то? Хуй бы там наплакал, там срок говорит, ничего наверное... не... Она говорит, что... Что тебя... там, чего может быть на помойке? Там нихуя нет! Она говорит, что у тебя пенсия маленькая, и ты ходишь, побираешься, продукты оттуда таскаешь в подъезд, поэтому вонь стоит. Какие продукты с подъезда? Ну вот выкидывают в помойку просроченные. Она говорит, что Валя их, ну, собирает. Да сроду помойку нихуя никто не выкидывает. Ну вот представляешь, какой у тебя имидж в нашем подъезде, Валь? Да ничего никто не выкрасывает, и ничего я нихуя не подбираю. Мне приносят... Свежевшие, блядь, по две, по три сумки, блядь, мужики приносят. Так. А я побегу на помойку после этого. Она тебя видела там, говорит, неоднократно. Да сука рваная, передай ей, что мне мужики сумками носят жранье. Да? Ну я и скажу ей. Вот. Ладно. Значит, это получается, ты не ходил по помойкам никогда? Или была? Чего это я забыла, блядь? Я подохну, у меня столько, блядь, останется, что ни в одну помойку не уместится. Ну да, согласен. Но она тебя что-то... У меня, блядь, три шубы ёбаные новейшие висят. Проститутка ебаная. Она, может, завидует тебе, Вань? Конечно, завидует, блядина худая. Ну да, согласен. Вот. А по поводу запаха, она говорит, что надо санпинстанцию вызывать, чтобы тебе предписание вынесли. Что у тебя антисанитария в квартире полная. Чего? Она хочет вызвать комиссию, чтобы заключение сделали, что у тебя полная антисанитария в твоей квартире. Вот пусть вызывает, блядь, за книжки, и книжки не пахнут, а у меня только книжки и детские игрушки, блядь, подарили. Ага. И книжки, игрушки сроду не пахнет. Вот ее пиздать пахнет, воняет, блядь. Ну да, надо ей сказать. А я свою, блядь, каждый день подмываю. Шею, пизду, ноги. Да, боишься? Ну вот. А насчет пока голуб... еще руки работают. Она это, насчет голубей тоже, вот она говорит, что они засрали все подоконники, карнизы. Они сроду на подоконники не садятся, только на проводах. Понятно. Ну, значит, она голосует про тебя, Валь. Неправда. Значит, говоря. Да, ненавидит. Так же я и с передачей я ее тоже ненавижу, блядину. А увижу ее, пиздюлей навешаю. Да мы вот... Мне с... них... по возрасту нихуя не будет. Да мы с Игорем вот недавно мотоцикл, ну, короче, стояли около подъезда. И, короче, вот эта соседка с какой-то, ну, с пятого этажа, с какой-то женщиной разговаривала с соседнего подъезда. Ну, там, какого, шестого, наверное. Вот. А та, короче, сектантка. Ну, в общем, Любовь Ивановна, что ли, ее зовут. Она свидетель Иеговы. И вот, короче, они стояли, про тебя сплетничали, наверное, минут 30. Представляешь, Валь? А, ничего, Бог накажет, языки отсохнут. Вот эта Любовь Ивановна, она говорит, что ты ей ночью названиваешь, что материшь ее, что она тоже в милицию хочет пойти. А она давала мне свой телефон-то? Вот она удивляется, говорит, откуда она, говорит, чокнулась, мне звонит, откуда, говорит, она мой номер знает, представляешь ее? Да, из пизды вытащила ее номер. Да, ну вот, в общем, они, да, они стояли, тебя обсуждали, говорит, надо ее отсюда выселять, вот. А мы сидели... Хуй выселят, выселяет суд, проститутка. Ну они хотят комиссию собрать, я тебе так по секрету скажу. Вот, пусть комиссия придет и посмотрит, какая у меня чистота. А у тебя чистота, да, на самом деле? Да, ну, домик а нет, ничего нет. Ясно, значит она все придумала про тебя. Придумала, я увижу ее, пиздюлей навешаю, а по возрасту мне нихуя не будет. А она знаешь, что еще сказала? Что на сотовый телефон она видео сняла, как ты в помойке ковырялась за домом, за нашим. Хули мне помойки ковыряться, когда мне мужики сумками продукты приносят? Она говорит, что ты всю жизнь одна прожила, как бобыль. Бобыль, знаешь такое растение? Я 16 лет большой любви жила, пока он не скончался. Проститутка ебаная в рот. Вот выдумывает что, сука, надо с ней разобраться. Бля. И жила с человеком, который 2 института закончил. 16 лет с ним прожила. Пусть там в паспорте нихуя не было, а он развелся и боялся в ЗАГС второй раз идти. А, понятно, понятно. Ну просто не хотел второй раз, да, чтобы как первый было. Его первая жена так, блядь, проучила, без жилплощади оставила, сестра родная подобрала его. Ага. Вот он, блядь, столько натерпелся от первого брака, что второй раз в ЗАГС боялся идти. А потом он у тебя... И мы без ЗАГСа из-за этого обходились. А он с тобой потом жил, да, у тебя? На... 16 лет со мной, да, мы вместе институт кончали. А жили здесь, на этой квартире? Нет, не на этой. А, снимали. А, снимали? Понятно. Вот, сука, что... Старухи снимали. Вот что суки ведь выдумывают, Валя, а? Ведь в одном доме все живем. Да, да, да, да, да. Понятно. А еще она как-то раз говорила, что она матерится, как будто она, ну, типа, необразованная и сидевшая, скорее всего, говорит. Правильно, у меня на нервной почве, я когда ненавижу кого, матершина так и прет. Понятно. А тут она права. Прет! Мне кажется, что я убью матершины, а матершины не убьешь. Ну да. А это, а вот слухи ходят, опять же, это она распространяет. А правда, что ты в детском садике работала 19-17? У меня вон трудовая книжка лежит. работала только в ЦК партии, блядь, с Брежневым вместе. Его труды редактировала. Ты так этой бляди не передай. Да ну да, я ее увижу по подъезду, я скажу. А ты скажи, что ты видел мою трудовую книжку. И действительно я не вру. Там да, работник ЦК, блядь. Да, надо сказать, а то пиздец. Да. Я два института окончила. Институт культуры. Институт. Полиграфический факультет журналистики. Скажи этой бляди, я ей своими дипломами рожу намажу. Да давно пора, а то она пиздит постоянно. Да. Не поленись. У меня два высших, а этой проститутки два класса. Она завидует, сука. Ну да. Она говорит, что ей никто ничего не покупает. Она ходит в обносках, по помойках, короче, копаешься. Вот у меня гардероб от новых вещей ломится. А еще знаешь, что она говорит, Валь? У меня, блядь, одних простыней новых я насчитала 100 штук. Валя, а еще знаешь, что она говорит? Что, короче, у тебя такая фишка есть. Ты в воскресенье рано просыпаешься, пока все спят, часов в 5. И идешь копаться на помойку. Она говорит, она с балкона видела. По воскресеньям в 5 утра ты идешь, пока все спят, чтобы тебе стрёмно не было. И роешься там, вот она нам говорила. И чего там на помойке есть-то? Даже если бы я захотела идти на помойку, там нихуя нет. Чего бестолку туда идти-то? Ну, говорит, что нихуя ты... там нету на помойке, ничего! Она говорит, что ты вазы оттуда, какие-то старые вазы, ну, всякую посуду... Да кто же вазы бросает на помойке хрустальные? Чего она несет-то, проститутка? Ну да, вот она говорит, что каждое воскресенье... Ну кто вазы хрустальные понесет на помойку, а? Ну, может, кто-то выкидывает, кто новый... Да никто, нет сейчас таких дураков, чтобы хрусталь новый выкидывали на помойку! Да, действительно, вот сучара... Юристу скажи, он охуеет, блядь! Да скажу, ладно, вот увижу на днях, я ей скажу, мол, ты что на Валентину Петровну пиздишь? Вот. У нее с мозгами не все в порядке. Она изобрала человека, на которого можно. Значит, защиты нет, мужа нет, на нее можно плести, и она душу отводит, блядь. Но она говорит, что вообще к тебе никто никогда не приходит, что ты там типа брошенная, а к ней 100 мужиков ходит. Ну, то есть вот так вот она преподносит. Ничего, у меня с родными нормальные отношения. Нам делить нечего. Понятно. А голубей, не знаю, лучше не корми, Валя, а то вдруг она санпинстанцию вызовет, она может, она же ёбнутая, эта соседка. Да, голубей, они жрать хотят, их жалко, как же не кормить-то? Ну, говорят, что они же переносчики, там, заболеваний, дизентерии, там, хуй её знает, она говорит. Голуби были и были, они были на свете и будут, их не переведёшь, что она их за хвост будет перелавливать, что ли? Но они говорят, что вот они порхают над окнами, вот у тебя на 3-м этажом, а она живет на 5-м. И что они типа карниз весь обгадили, она говорила. Ни один голубь к ней на 5-й не полетит. Они по земле бегают и собирают жранье, они голодные. Понятно. Ну, значит, какого нихуя забыли на 5-м этаже, где нихуя нет? Да, значит, она, сука, вообще врет постоянно. Голуби, они умнее человека, они так во всем разбираются, да. Где чего можно взять, где кого, я иду, они меня встречают. Но они даже между собой там гулькают, как бы диалог ведут, да, то есть между да, собой. Да, вот я иду, они меня встречают, они меня знают. А ты за дом как раз вот идешь, да, как раз она говорит, что она тебя видела, когда ты за дом ходишь, на ту сторону. Я везде хожу, где мне нравится, там и хожу. Ну, значит, она выдумала насчет воскресенья, 5 утра, насчет помоек. Получается. Нахуй мне помойки, когда мне, я говорю, мужики, мешками несут жранье, нахуя мне помойки? И кто чего в помойку выбросит, там нихуя нет, сейчас все голодные, блядь. Она еще, знаешь, что говорит, Валь, забыл тебе сказать. Она говорит, что какой-то любовник с первого подъезда к тебе продукты носит, это правда? Носит. Но он не любовник. Она говорит, какой-то молодой к ней ходит и таскает постоянно. Да, молодому 90-летней старухе потребовалось. Он носит, потому что он любит кошек и знает, что я тоже кошек люблю, и мы с ним вместе кормим кошек. А, вон что, она уже всем разболтала в доме, что это твой любовник, Валь. Да как же любовник, мне 90, а ему 25, наверное, не то 20. Ну, 21 век, сама понимаешь, сейчас же как бы нормально это все вполне. Да ничего мне не нужно, у меня пизда ничего не требует, не нужны мне любовники. Понятно, понятно. Ну вот видишь, она против тебя целую коалицию создает, весь наш подъезд против тебя настраивает. Ну она ёбнутая, сука, ёбнутая, блядь. Да, и вот она говорит, ходит, что-то таскает к ней, и вот про помойку она тоже говорила, насчет помойки. Я даже не знаю, где помойка-то, и срод там не бываю, ёбаный. Хули мне помойка, когда меня так закормили, блядь? Да вот я тоже думаю, что... Меня без помойки мужики закормили! Ну да, вот тут да. Трое пришли и два мешка принесли жранья. Ну вот, наверное, ей никто-то не таскает, да? Да она, наверное, утекла из-за от зависти прям блюет. Ну, скорее всего. И про голубей, и про помойку она уже преувеличивает, да? Да. А ты бы сказал, нахуй ей помойка, если мужики несут мешками жранье? Ну да, да, что-то я не подумал, в следующий раз скажу. Ну, она завистливая женщина. Вот я тоже так на нее смотрю, и мне кажется... Говорит, таких бог накажет, ебаная падла. А то, говорит, комиссию соберут, типа того санпинстанции. Да пусть комиссия придет, посмотрит, что у меня библиотека, чистота, посуда вся всегда вымыта, у меня болезнь, посуду отмывать до блеска. Ну, вот я то же самое говорю, я говорю, ты что на бабку лишнего наговариваешь? Она, вот говорит, именно. Она говорит, нихуя не лишнего, я, говорит, знаю, что она грязнуля, вот и все. Да, у меня и в холодильнике порядок, и снаружи он блестит, и снутри блестит, и шкафчик под крупу блестит, блядь. Ладно. Нет такого дня, чтобы я с тряпочкой не помахала. Ну, в общем, чистюля, да, не то, что она да. Блестит. Ладно, да. Валь, я как-нибудь ее увижу, я ей все это скажу, а потом тебя... Отхуячь ее пизделей навешу ей пизделей. Хорошо, Валь, ладно, как скажешь. Все, давай, удачи, пока.